В эфире программа «Окно вечность». Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии радио «Логос» Анна Коликова. Перед твоей державной иконой стою я трепетом молитвенным объят, и лик твой царственный, увенчанный короной, влечет к себе мой умиленный взгляд. Сегодня мы с вами рассмотрим чудотворную икону Божией Матери Державная, которая была написана в конце 18 столетия. Этот образ был обнаружен 15 марта, 2 марта по старому стилю 1917 года, в день вынужденного отречения от престола российского императора Николая II. А началось все так. В подмосковном селе Коломенском благочестивая крестьянка Евдокия Андрианова во сне услышала таинственный голос. «Есть в селе Коломенском большая черная икона. Ее надо взять и сделать красной, то есть красивой, и пусть люди молятся». Вскоре после этого, также во сне, она увидела белую церковь, в которой восседала Царица Небесная. Евдокия отправилась в Коломенское и поведала священнику Николаю о своем видении. По просьбе женщины настоятель храма принялся за поиски иконы и нашел ее в подвале среди старых досок и рухляди в пыли. Когда большую, узкую, почерневшую от старости икону промыли, открылось изображение Богоматери, величественно восседающей на троне с Богом-младенцем. Царица Небесная была написана со знаками царской власти. В красной порфире вместо обычного мафория красный цвет мученичества и возрождения, цвет крови Христа, символ страдания. С короной на голове и с кипетром и державой в руках. Почему икона и получила название «Державная». Лик Богородицы строг и властен. На ее коленях восседает Иисус в белом хитоне. Голова его чуть склонена к левой руке, которая прикасается к державе. Правая рука отрока поднята в благословляющем жесте. Вверху в облаках Бог-Отец, Господь Саваоф, благословляющий род людской. Икона этого типа объединяет один общий признак. Божия Матерь изображена сидящей на престоле со скипетром и державой. На коленях она держит младенца Христа. Престол символизирует царственную славу Богородицы, совершеннейшей из всех рожденных на земле людей. Державная икона имеет и свои особенности, уже напрямую связанные с тем тяжелым временем, когда совершилось ее чудесное обретение. Например, держава в левой руке Богоматери, наявленной иконе, не имеет креста, что ясно указывало в свое время на грядущее разрушение православных храмов и осквернение святынь, а также на безбожие новой власти. Иисус Христос благословение свое направляет в сторону, туда, где находятся грешники, отступники. С появлением этой иконы по всей России разлетелась весть, что царскую власть над народом, отказавшимся от своего царя, отныне взяла на себя сама Богородица, оставив тем самым надежду на покаяние русского народа и возрождение российского государства в будущем. Сначала чудотворный образ принадлежал женскому Вознесенскому монастырю в Кремле, а в 1812 году, после того, как Наполеон начал наступление на Москву, образ был спрятан в Коломенском, а потом забыт. В 1928 году державная была передана в Государственный исторический музей, а в 1990 году ее возвратили в Коломенское, в храм Казанской иконы Божией Матери. Программа «Окно вечность», посвященная иконе Божией Матери, державная, подошла к концу. С вами была Анна Коликова. До свидания, до новых встреч!